Но если громадная площадь открывшегося пространства ничего, кроме скального основания, не имела, то вот вторая прогалина после вздыбившихся корней приоткрыла древние плиты существовавшего здесь некогда подворья. На них графиня Святозарова сразу обратила свое самое пристальное внимание, заставила Елену занять наблюдательную позицию на верхушке корневых переплетений, и пока подтянулась основная группа, она успела даже проверить плиты и пространство под ними своим универсальным эхолотом. Естественно, что каждое свое действие и последующие выводы она озвучивала для товарищей. Поэтому когда те приблизились, уже были в курсе всего происходящего. «А с чего ты вообще решила их просканировать своим устройством?» — поинтересовался Василий. «Камни как камни, точно такими же плитами и подворье волчьего шара уложено, да и не только», — подключился к обсуждению генерал Мудрах. «Практически в каждом городище имеется вот такое подворье, кое-где, правда, заросшие, кое-где почти открытые». «Вот именно», — воскликнула Александра. «Вам это не кажется странным?» «Нисколько. Ведь, скорее всего, любые строения в Лудеранском лесу возводили одни и те же строители, по единому, так сказать, стандартному проекту. Зачем же удивляться совпадением? В самом деле, Шура, здесь все вполне логично», — попыталась Дана убедить подругу. «Хотя я согласна, если и здесь очистить всю площадь, то, скорее всего, орнамент да и величина подворья окажутся идентичны крепостным. По сути, еще в волчьем шаре бросалось в глаза некоторое отличие в структуре каменных плит. Они все были сделаны из гранита с красным, серым и белым оттенком, причем уложены строго последовательно, создавая довольно простую, но правильную фигуру. Если смотреть сверху, то узор напоминал некое подобие замочной скважины, нижней частью упирающейся в ворота, а верхним кругом располагаясь по центру двора. Внутренний узор выкладывался серыми плитами. Затем шла трехметровая окантовка из красных плит, и напоследок пятиметровая окантовка из белых. Причем следовало учитывать, что данный двор являлся как бы ловушкой для того врага, который проломит основные ворота крепости и ворвется внутрь. Вокруг этого двора имелась еще одна стена, невысокая, всего лишь в 3 метра, но из нее было бы весьма удобно расстреливать из луков прорвавшегося во двор противника. Другое дело, что кайриги разумным противником не считались изначально, да и сами ворота, окованные сплошным железом, они никогда штурмовать не пытались, хотя в истории имелась масса случаев, когда хищники прямо со стены у ворот попадали на уложенные разноцветные плиты и уже по ним стремились по направлению к ближайшим людям. При этом вторичную стену высотой в 3 метра они перемахивали чуть ли не единым, слитным прыжком, так что как преграда она никогда при обороне крепости не учитывалась. Мало того, стена мешала воинам при внутренних передвижениях, и ее издавна регулярно собирались разобрать, но также регулярно откладывали это дело на неопределенное будущее. В городище, а вернее, в его развалинах на внутреннюю стену даже намеков не было, как, впрочем, и наружной крепостной стены замечено не было. Правда, генерал при данном упоминании сразу ответственно заявил: «Да нет, вокруг городищ тоже стена имелась, причем вокруг каждого, и тоже 3 метра в высоту, но все блоки, а вернее, колотые в длину камни просто укладывались друг на друга без всякого скрепляющего раствора, потому и разрушились эти заборы, иначе их и не назовешь, в первую очередь». «Зачем тогда их возводили?» – удивилась Сильва. «Как утверждают исследователи, в те времена в Лудеранском лесу еще имелись и другие животные – волки, кабаны, олени и лоси. Так что таким образом просто возводилась преграда против нечаянного вторжения иных животных на территорию людей. Причем преграда временная, которую всегда без труда можно было передвинуть на другое место». Пока велись эти обсуждения, Дана внимательно присматривалась к Александре, которая закрыла глаза и замерла посреди круга, того самого, который венчал замочную скважину. Наконец она не выдержала и спросила: «Шур, ты чего, бледная какая-то стала, и дышишь словно после бега?» Графиня Святозарова открыла глаза, протяжно вздохнула и призналась: «Вот чувствую, всеми внутренностями чувствую, что тут нечто важное таится. Именно здесь, да вроде как нет, но для более полного осознания мне надо немедленно вернуться в волчий шар, постоять там на подворье и сравнить ощущения». «Прямо сейчас?» – засомневалась госпожа Маури. «Конечно, вы пока тут постарайтесь расчистить подворье до конца, а я через полчаса вернусь, ну максимум через час, а?» Дана подняла глаза на внимательно прислушивающуюся к разговору сестру торговца. «Леночка, остаешься здесь, и постарайся страховать группу сверху, я быстро». И, больше ни с кем не разговаривая и не советуясь, задействовала свои ускорители, приподнялась над плитами двора и с завидным ускорением понеслась на север. Глава 7. Первые выводы. Расстояние до предгорья оказалось гораздо большим, чем вначале показалось на глазок, да и день уже близился в этом мире к своему завершению. Поэтому большинство беженцев стали устраиваться на ночлег под открытым небом, вернее, даже не под открытым, потому что ливень продолжал возобновляться с завидной регулярностью, а под мастерские быстро расставляемыми навесами и в палатках. Причем ткань была уникального качества, не просто непромокаемая, но при первом поверхностном взгляде создавалось впечатление, что сделана она на ультрасовременном химкомбинате. Просматривалось нечто из высшей технологии, но расспросы об этой ткани Дмитрий решил оставить на потом. В общий лагерь из потока беженцев никто не собирался, где шли, там и стали самостоятельно располагаться группками и близкими кланами. Для герцогини ее воины выбрали довольно удобное место, на котором поджидали, видимо, раньше отправленные в путь две огромные повозки, запряженные валами. Шустро разожгли пару костров чуть в стороне, и на их огне женщины сноровисто стали готовить пищу. Причем очень много пищи. Как чуть позже выяснилось, за порцией наваристой каши с мясом мог подойти любой желающий. Давали ему и несколько местных фруктов и некое подобие лепешек, которых оказался в повозках внушительный запас. Война войной, но и про отступление местные эльвиски подумали заранее. Один костер разложили внутри самой большой палатки навеса, имеющей в центре внушительную дыру для вытяжки дыма. Причем вначале высокое пламя пару раз почти коснулось непромокаемой ткани, но та словно была противопожарным брезентом, даже не скукожилась от жара. Именно под этим внушительным покрытием расположились сама герцогиня и оба гостя из иного мира. Когда пища оказалась приготовлена, из тылов подтянулся обоз телег с ранеными, за ними следом подошел и отряд основного прикрытия. Стоило видеть прорвавшуюся радость герцогини, когда она рассмотрела своего супруга в толпе приближающихся воинов и осознала, что тот остался в живых. Герцог Лайси, хоть и смотрелся жутко уставшим и бледным от нескольких ран, старался выглядеть сурово и непоколебимо. Вот только нахмуренные брови и бугрящиеся желваки на скулах выдавали все его отчаяние и горечь от создавшегося положения. К чужакам он отнесся поначалу с подозрением, угрюмым недоверием, но после пятиминутного шепота ему на ухо со стороны супруги несколько успокоился. Черты лица его несколько расслабились, хотя хриплый голос звучал глухо и с надрывом. Видимо, сорвал во время недавнего сражения. «Не могу кривить душой, граф, и заявлять, что рад вас видеть в такой тяжкий для моего народа час. Но уже одно ваше сочувствие приравнивается нами к выражению союзнического, доброжелательного отношения. Несомненно, ваше сиятельство», — заверил Дмитрий, — «я даже готов помочь вам, в меру своих сиюминутных возможностей». Помощь, герцог уже в который раз пытался рассмотреть непривычные для его взора одеяния гостей. Каким образом? Выгнать имперских отравителей из нашего леса? Такими силами и возможностями я не располагаю. Да и вообще исторически запрещено торговцам вмешиваться в войны разумных какого угодно мира. Но я бы мог помочь вашим раненым, если позволите. Вы, граф, целитель, или шаман, не совсем, но некоторую ощутимую помощь оказать могу. Может, даже удастся спасти тяжелораненых. Увы, всех тяжелых мы были вынуждены отдать имперцам, иначе бы они и до ночи не дотянули, с горечью признался здешний властитель эльвисков. Но если вы облегчите страдания остальных, то мы будем невероятно благодарны. В наших рядах не осталось ни одного шамана, все погибли, так что, понятно, кто меня проведет. Сжав зубы от боли, герцог поднялся сам и повел гостя к временному госпиталю. Дмитрий никак не мог поверить, было дико такое слышать, что раненых отдали в руки врагу, но когда он начал осмотры, то и в самом деле убедился, что умирающих нет. Значит, при всей абсурдности ведущегося насмерть конфликта аборигены не сомневались в том, что злейший враг не просто возьмет опеку над ранеными, но и поставит их на ноги своими средствами и при помощи своих шаманов. Удивительные отношения, но тем проще оказалось облегчить участь остальных лесников. Кому следовало устранить вывих, кому вправить треснувшую кость, кому вытащить наконечник из раны, которая оказалась не опасной, но в будущем могла грозить смертельным заражением. Некоторым воинам Святозаров просто помог успокоиться и уснуть, некоторых, наоборот, взбодрил, вгоняя тело в интенсивное самоизлечение и наращивая аппетит. Причем при всех своих действиях он вполголоса бормотал своему стажеру подробные пояснения, что и как, где и откуда. Вел, так сказать, непрекращающийся урок. Понятно, что большинство действий своего учителя Хатрис не то что не осознавал, даже заметить не мог, но старался изо всех сил, и порой ему удавалось что-то рассмотреть в виде мерцающих направленных сияний. И уже возвращаясь к кострам, гость-целитель осмотрел тело самого герцога. После чего, нисколько не стесняясь присутствия женщин, сообщил: «Если на то пошло, то наиболее пострадавшим в бою выглядит господин герцог. Особенно опасно смотрятся трещины в костях левой лопатки и правой коленной чашечки». Как заволновался герцог, искоса посматривая на супругу. Но та сдержала все свои вопросы, эмоции, восклицания и замерла, словно окаменела. Только из глаз неудержимо выкатились две слезинки. Все это не ускользнуло от внимания торговца, и он тут же постарался ее успокоить. «Но тоже ничего страшного, могу и тут помочь. Правда, на руку и плечо придется наложить жесткий лубок, а колено забинтовать совершенно по-иному», чем и занимался последующие четверть часа. Попутно взбодрил тело Алиска, разбудил у него зверский аппетит, а в нужных местах сделал обезболивание. Как итог, ужин раненый провел весьма интенсивно, съел как минимум 3 порции, хоть и пользовался одной рукой, а перед началом предстоящего разговора почувствовал прилив силы и ясность мысли. И когда разговор между торговцем и местными аборигенами продолжился, единственным, кто падал с ног от усталости, оказался Хатрис Тарсон. Так он и завалился минут через 20 на расстеленное сбоку одеяло. Впечатления и переживаний сегодняшнего дня ему хватило сверх меры. Тем более, что обсуждаемые вопросы юноши показались несколько скучноваты. А может, и вмешался кто в его сознание, пробудил лишнюю сонливость, как бы там ни было, но виновных вроде как не оказалось. Тогда как герцогиня, отправив из круга всех соратников, кроме маркиза Каллигара, спать, опередила своего супруга с первым вопросом: «Ваша светлость, поясните мне, что это значит, быть торговцем?» Понимая, что теперь его очередь делиться некоторыми сведениями, граф Дин довольно объемно расписал свои основные задачи, приоритеты в вопросах перемещения между мирами некоторых товаров. Причем сразу подчеркнул, что товары в первую очередь должны отвечать требованиям всеобщего мира, гармоничного развития и непременного благоденствия большинства народа и ни в коей мере не менять основные устои, традиции и выбранные исторически направления развития цивилизаций. Дальнейший его рассказ перебил герцог: «А помогать вы попавшим в беду народам обязаны? Подобного свода законов для меня не существует», признался Дмитрий. «Но мои личные приоритеты, симпатии всегда на стороне справедливости. Опять-таки, с моей точки зрения, например, я не могу в угоду разумным варанам, которые предпочитают жить в пустынях, высушить разливающиеся океаны, которые поглощают материки. Тем более, если в этих океанах обитают разумные дельфины». Его поняли правильно, но сразу примерили выданную сентенцию на себя. «То есть нам вы помогать не станете? Во-первых, я сам в данный момент нахожусь в плену у этого мира и нуждаюсь в помощи. Практически я полностью бессилен. А во-вторых, хочу уточнить, кому именно помогать?» Герцог с досадой скривился, но, как ни странно, нашел в себе силы и мужество подняться выше собственных подданных и только что покинутого леса. «Всем, всем Алискам, ха, вопрос поставлен неправильно. Наоборот, я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь уничтожить черных выдр, а в лучшем случае, уничтожить и страшно живучие колонии ваших исторгов. Вернее, сделать так, чтобы исторги больше не появлялись на этой планете. Поверьте, в иных мирах имеется масса средств, технических устройств и магических умений, чтобы притворить подобные задумки в жизнь. То есть шансы у нас есть», — радостно воскликнула Шала Лайси. «Естественно. И сколько это будет стоить Алискам?» — сузив глаза, спросил герцог. Дмитрий улыбнулся открыто и непринужденно. «Скорее всего, что ничего не будет стоить. Порой я действую с убытком для собственного кармана. Хотя скрывать не стану, везде и всегда я стараюсь отыскать в новом мире нечто такое, что там валяется под ногами как мусор, но за этот самый мусор в иных мирах люди готовы отдать целое состояние. То есть выгода для всех огромная, а расходы порой совсем минимальные. Так что, ваше си, Герцог хлопнул торговца по колену правой ладонью и по-свойски перебил. «Зови меня Лаас, без всяких титулов. Они порой так мешают в разговорах и в работе. Договорились? Ладно, тогда и ко мне обращайтесь просто Дин. Меня самого порой от этих всех приставок смех разбирает», — признался Дмитрий бесшабашно. Но, видимо, здесь в титуле не видели ничего смешного и опускать его разрешали только друзьям и близким родственникам. Поэтому, заметив удивленно взведенные брови у своих собеседников, торговец продолжил с деловитой озабоченностью в голосе. «Так что, Лаас, для меня и для вас в данный момент выходит на первое место только одна наиважнейшая проблема. Понять, как я сюда попал, что меня сюда затянуло и как отсюда вырваться в иные миры». Маркиз Каллигар переглянулся с герцогской четой и решился задать вопрос. «Чем мы можем помочь?» «Скорее всего, мне понадобится полная картина проведенного у вас в древности магического ритуала, после которого из вашего мира выкидывает всех этих ваших плаонов. Мельчайшие подробности архиважны. Лучше всего мне предоставить древние книги и фолианты по этому вопросу. Еще лучше опросить специализирующихся на этом вопросе ученых и шаманов». Герцоги некоторым сомнением поведал. «В столице предгорья есть довольно внушительная библиотека. Там же существует и лицей шаманизма, начального уровня». «Понятно. Мне это следует понимать так, что в столице империи по этому вопросу мне дадут более полные сведения и предоставят более достоверные факты». Местный самодержец тяжело вздохнул, но вынужден был признать: «Не могу ручаться, но в любом случае столица империи ни в какое сравнение не может идти со столицей предгорья». «Ага, тогда давайте уточним несколько деталей». В противовес своим собеседникам Дмитрий заметно оживился. «Для начала со всеми подробностями опишите мне, как выглядят внешне ваши ушедшие в иные измерения планы. Я видела много рисунков с планами», — взяла слово Шала Лайси. «По преданиям, эти животные довольно добрые и милые, пока не чувствуют возле себя зло в виде черных выдр. А выглядят они следующим образом: в высоту вдвое выше, чем алиски, очень гибкие, с блестящей кожей, хвост даже больше, чем наш рост. На конце хвоста тяжеленный, убийственный бивень, на всех лапах острейшие когти, способные резать камень, унифицированные зубы, могущие как перемалывать растительную пищу, так и вырывать куски бронированной кожи у выдр, и гибкие длинные шеи», — продолжил за женщину Светозаров. Та в ответ только растерянно кивнула. «Отлично, значит, с местом своего нахождения я примерно определился. Ваш мир является прародиной тех хищников, которые живут в совершенно ином мире и которых там называют кайригами. Причем обитают кайриги в довольно ограниченном в масштабах тамошней планеты Реали, и по всем историческим канонам и легендам появились там неведомо когда и неведомо откуда». Герцог икнул от удивления. «Ты хочешь сказать, что неведомые и реальные пространства, куда закинули шаманы наших плаонов, заселены разумными существами? Не то слово. Там райский мир, дающий своим обитателям удивительные магические силы. Его обитатели давно, при желании, могли бы уничтожить всех кайригов до единого, объявив неизвестным хищникам непримиримую войну, но не идут на это. Стараются понять, кто такие кайриги, а по возможности и приручить. Причем делают это с невероятными расходами и даже со смертельными жертвами. Значит, произошел некий магический сбой пространства. Во время нашего перемещения в центр Лудеранского леса, где обитают кайриги, сработал непонятным образом действующий тут у вас артефакт. Может, в нем что-то поломалось, может, я что-то не так сделал, но меня вместе с учеником выбросило сюда, так сказать, в противовес выталкиваемым стаям плаонов отсюда. Причем в отличие от тех же плаонов я не могу точно таким же образом попасть в тот же мир зелени. Ну разве что постараюсь непосредственно добраться на второй и там прямо протиснуться в магическое творение ваших древних предков. Туда нет пути», — напомнил Лаас, продолжающий икать. «Ты не забыл, что мы умеем летать? Другой вопрос, что, прежде чем отправиться на погибший материк, мне следует вооружиться максимальными знаниями по истории вашей магии, а для этого мне необходимо в столицу империи. Немедленно». Воскликнув это, Дмитрий перешел на интимный шепот. «А как ко мне отнесутся имперские распорядители? Ну-у-у-у. Понятно, бюрократия есть везде и является основой любого мира. Ну а если мы отправимся туда вместе и вы лично попробуете представить меня императору? Ну-у-у-у». В этом междометии герцога слышался совсем иной тон. «Дескать, пусть только попробует кто-нибудь встать у меня на пути. Так ведь ты враг империи, ведь тебя, Лаас, могут сходу арестовать и бросить в тюрьму, как же ты меня сможешь сопровождать, да еще и представить самому императору?» Предводитель местных аборигенов сразу перестал икать и аж зубами щелкнул от избытка чувств. «Дин, как ты не понимаешь, мы можем резать друг друга в военных столкновениях, но мне никто не имеет права заступить дорогу, если я подамся в столицу империи. Алиски, единый народ, и никто не посмеет в мирной ситуации напрасно обидеть своего собрата. Как следствие, и сам император будет обязан принять меня как истинного герцога окраинных земель в течение 2 часов после моего прибытия в столицу». Торговец с некоторой жалостью покосился на своего спящего стажера и предложил: «Так что, вначале выспимся или отправляемся немедленно?» «Нет, Лаас», — повелительным голосом остановила мужчин герцогиня. «Вначале вы собираетесь в дорогу, выбираете лучших мулов и только потом отправляетесь в путь. Причем после пересечения старой границы ты пользуешься правом крови повелителей и требуешь у имперских шаманов предоставления вам летающего змея. Мне кажется, в данном, невероятно важном случае ты имеешь право рискнуть». «Чем рискнуть?» – не удержался Дмитрий от вопроса, на что герцог дружески подмигнул. «Да ничем особенным, только собственной жизнью. Если император усомнится в правомочности моего права крови и найдет повод для моих требований несущественным, то меня просто казнят». Такой поворот событий, вполне непредвиденный, торговца обеспокоил не на шутку. «Все-таки ручаться за свои силы и умения, утверждая, что мне удастся разрушить магическое образование ваших предков-шаманов, я не имею права. Вдруг у меня ничего не получится? Вдруг мне со стажером так и придется жить здесь долгие годы, а то и до самой смерти?» «Самый печальный, самый нежелательный для нас вариант», — закивал головой правитель местных аборигенов. «Но и в этом случае за свою жизнь мне беспокоиться не стоит. Твое появление на нашей гибнущей планете – это уже нечто из ряда вон выходящее, так что мое требование по праву крови повелителей вполне обосновано. Если предположения герцога окажутся верны и имперские военачальники предоставят ему змея для экстренной доставки самого Лараса и его гостей в столицу, то и в самом деле получится весьма удобно и действенно. Не придется тратить время на собственные расследования, поиски нужных библиотек и многочисленные знакомства». Сразу торговец попадал к хранилищу наиболее достоверных первоисточников. «Ну разве что мелкие вопросы остались. И как долго нам добираться до столицы?» «В начале час, максимум 2 потратим на перемещение в расположение войск императора. Ну а там проволочек не будет, разве что придется переговорить с главнокомандующим лично и предъявить ему свои титульные грамоты. После чего 2 часа полета, и мы в столице. Кстати, а сколько лететь до материка второй?» 4 часа. «Но уже давно ни один змей туда не летает. Вернее, их туда не рискуют отправлять кормчие. Потому что любому змею следует после 5 часов полета в сутки отдыхать и наедаться, а где это сделать? Погибший континент представляет собой нагромождение дамб, заполненных топями и папоротниками, совершенно непригодными в пищу змеям. Да и для сна змеям нужна удобная поверхность, желательно с сухим песком. Где же тут у вас при такой погоде сухой песок отыскать можно?» – удивился Дмитрий. «Или бывают солнечные дни?» «Практически не бывают», – вздохнул герцог. «А для змей приходится строить длиннющие навесы или бараки и прогревать их теплым воздухом от бездымных костров из дорогостоящего угля. Если змей во время своего сна простудится, они и умирают. Да и вообще, содержать этих летающих волшебных монстров в последние столетия себе может позволить только империя. Честно говоря, мы даже не ожидали, что император разрешит использовать этих уникальных животных для сражения с нами. Потому и потерпели такое сокрушительное поражение». Чтобы быстрее вывести собеседников из черной меланхолии, торговец щелкнул пальцем по нависающему над ним покрытию. «А кто и как у вас тут производит такую непромокаемую ткань?» «О, это действительно необходимая вещь», — оживилась Шала. «Называется она Элок, а делать ее начали имперские шаманы уже более 50 лет назад. Вначале Элок был слишком дорог, а сейчас его может приобрести любой Элиск по цене собранного за день урожая плодов. Причем производит Элок из черной, неприятно пахнущей густой жидкости. Правда, так до сих пор секрет производства держат в строжайшей тайне». Дмитрий только хмыкнул на это и, уже укладываясь возле мирно посапывающего Хатриса, подумал: «Не такой уж этот мир отсталый, хоть люди и продолжают жить в дуплах деревьев. Вон, даже нефть научились как-то синтезировать и создавать такие чудесные ткани. В данный момент глупо думать о какой-то меркантильности, но, мне кажется, и такой мир найдет, что предложить ценного для миновой торговли. если удастся отсюда вырваться, конечно. После чего мысли переключились на переживания о любимой жене, о сестре и о многочисленных друзьях, которые отправились вместе с ним в волчий шар. Как они там, справляются с Кайригами планами, и верят ли в мое скорое возвращение? Глава 8. Древняя жуть. Александра сердцем чувствовала, что с мужем все относительно в порядке, ну и разумом пыталась сразу переключаться на иные, насущные проблемы, чтобы сдержать себя от непроизвольных, совершенно неуместных в данном месте рыданий. Вот такой парадокс. Знает, что пока ничего смертельного не произошло, а все равно до истерики всего полшажка. Вот и сейчас, вернувшись из леса на максимальной скорости в крепости, сразу приземлившись на центр уложенного отличными по цвету плитами двора, она вдруг остро почувствовала свое одиночество, тоску по любимому человеку и чуть не заплакала. Если бы не глазеющие со всех сторон дозорные и не приближающийся поспешно комендант крепости, так бы и залилась горючими слезами. Настолько ей захотелось быть рядом с Димой, настолько ей захотелось прочувствовать тепло его тела, услышать родной голос и отдаться во власть щемящего душу покоя и неги. На мгновение перед мысленным взором мелькнула их спальня в графских апартаментах свирепой долины, и запоздалое раскаяние полоснуло по сердцу. И чего это нас понесло в этот лудеранский лес? Новые бароны в своих вотчинах и сами бы прекрасно справились с наведением порядка и с приручением кайригов. Ну, или тотальным уничтожением этих тварей. А теперь что? Сколько мне ждать и томиться в неведении? Офицер уже приблизился настолько, что выкрикнул первый вопрос. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Мне только и надо, что немного прочувствовать магический фон этого места. А где все остальные? Исследуют пока городище на юге, которое сразу за ущельем. Значит, нашли? Конечно, напряглась графиня Святозарова. Но ближе не подходите. Мне надо здесь побыть одной. Тотчас комендант дисциплинированно развернулся и поспешил к узкому проходу в окружающий двор стене. А женщина, оставшись одна, закрыла глаза, расставила руки немного в стороны и стала вслушиваться в себя и окружающее пространство. Почему она делает именно так, а не иначе, и сама понять не могла. Но именно так она делала в найденных руинах городища, почувствовав тогда странные, ощущаемые только шестым, а то и седьмым чувством лучи, бьющие из-под ног к небу. Нигде в ином месте такого не было, но, не желая ошибиться или ввести соратников в заблуждение, она решила себя еще раз проверить, помчавшись в волчий шар и уже здесь пытаясь сравнить ощущения. И разница вскоре была зафиксирована, причем огромная и совершенно с противоположными значениями. То есть подобные лучи здесь тоже пронзали пространство, но уже не из земли в небо, а наоборот. Словно падающее вниз сияние впитывалось камнями в самом центре трехцветного круга. Причем Шура почему-то верила, что никакие приборы или умения целителей не заметят ни этого сияния, ни самого центра странного поглощения. Скорее, только немыслимым чутьем, зарожденным в ней даром предвидения, можно было уловить эти дивные перемещения таинственной силы. Но эта сила была однозначна, и однозначно разного направления. Теперь оставалось только обследовать любое из остальных городищ, чтобы окончательно убедиться в наличии какой-то системы. В идеале, следовало побывать на подворье всех руин без исключения. Чем бы это ни оказалось впоследствии, но уже сам факт нахождения воспаряющих и падающих вниз лучей мог перевернуть все прежние научные выкладки и гипотезы по лудеранскому лесу. Так что больше задерживаться Александра в крепости не стало. Разве что, пролетая над комендантом, пообещала вскоре вернуться вместе со всеми. Да уже пролетая над опушкой, приветственно взмахнула руками в сторону внушительной группы воинов и даже нескольких целителей академии. Почти половина гарнизона сейчас интенсивно занималась заготовкой дров, ну и вполне естественно, что данная заготовка велась как раз на том направлении, куда подалась группа разведки, то есть на юге. Когда добралась до южных развалин, графиня в нескольких предложениях описала свое открытие и посоветовала Дане: «Начинайте отход к переправе, все равно в вашей помощи мы пока не нуждаемся. На юго-восточное городище мы с Еленой слетаем сами, и на месте мне хватит 5 минут осмотреться, не больше. Потом мы с вами встречаемся уже на том берегу ущелья». После чего, даже не дожидаясь ответов или согласия от госпожи Маурии, звено воздушной разведки унеслось на восток, словно командовала всеми действиями группы не Дана, а именно графиня Святозарова. Но черноглазую целительницу это нисколько не смутило. Она полностью доверяла мнению подруги и прекрасно знала о ее даре предвидения. поэтому только продублировала приказ для остальных: к переправе бегом, марш. И уже на ходу никто не мог удержаться от улыбок, прислушиваясь к шуточной пикировке между Петром и Куртом. Жаль, а я как раз в азарт истинного землекопа вошел. Еще чуть-чуть, и клад у меня в руках. Зачем твоей светлости клад искать? Да еще на собственных землях, все равно все твое. Или жадность вдруг проснулась? Никак она не могла проснуться, заверил Петр. Потому что я ей еще в детстве голову скрутил. Просто мы, в отличие от немцев, люди запасливые. Ага, не остался в долгу Курт. Как у вас говорят, запас карман не тянет, он в нем дырку своим весом прорывает. Нет, не знаешь ты русских пословиц. Зато мне повезло отлично изучить русских. Александра вместе с заловкой отыскала юго-восточное городище довольно быстро. Хотя с первого взгляда бросалась в глаза полная победа дикой природы над творением разумных строителей. Почти все было покрыто толстенным слоем земли, и всюду громоздились древесные великаны, ни в коей мере не отличавшиеся от остальных деревьев. Видимо, почва здесь оказалась мягкой и податливой, в отличие от каменного плато на юге. Тем не менее, именно с большой высоты удалось заметить ровные квадраты строения и контурные линии ограждающего периметра. Благодаря им легко было сориентироваться и в общем плане городища, а сравнивая с аналогами остальных планов, точно вычислить и место самого подворья, уложенного цветным гранитом. Понятно, что женщины докапываться до плит не стали, до них могло оказаться 2, а то и больше метров грунта. Александра выбрала вначале удобное место прямо на дереве, помогла устроиться там Елене и дала ей четкие инструкции, что делать в том или ином случае. «Я буду слишком расслаблена и с закрытыми глазами, поэтому если заметишь какую-либо опасность, кричи со всей мочи. Стрельбу старайся открывать только в самом крайнем случае. Не переживай, стреляю я хорошо. У нас в гареме свой тир был. Не сомневаюсь в твоих умениях, просто патроны нам надо экономить. Мало ли что». Слетев на землю, графиня вначале не могла отыскать именно сам центр круга, переходя по слежавшейся листве и время от времени вводя себя в транс, так что потратила гораздо больше минут, чем рассчитывала. Но когда нашла, почувствовала неведомую силу сразу. Как и на южных развалинах, таинственные лучи вырывались из земли и устремлялись в небо, то есть стала вырисовываться некая стройная система. Отсюда лучи вздымаются, а на подворье крепости опять опускаются. Получается нечто вроде коловорота или непрестанного вращения. Но если из всех иных городищ лучи бьют вверх, а потом сходятся вместе, то в крепости должно ощущаться многократно большее течение. А ведь этого не было. Следовательно, либо силы рассеиваются в небе, либо есть иные места для их возвращения вглубь планеты. А чтобы это доказать или опровергнуть, придется обследовать и все остальные развалины. Пока Шура об этом рассуждала, оставаясь с закрытыми глазами, на нее вдруг стало наваливаться иное чувство, то самое, которое всегда предваряло страшную опасность. Пришлось быстро выводить себя из транса, открывать глаза и внимательно осматриваться вокруг. Вроде ничего не слышно и не видно. Елена на своем посту внимательно посматривает во все стороны, а все равно чувство гнетущей опасности все время растет и растет. Может, что-то угрожает не нам, а баронам, или самой крепости. Не успела Александра это додумать, как по ней из-под земли ударило нечто, практически слабо ощущаемое, но все равно слегка подтолкнувшее тело вверх. Ненамного, всего сантиметров на 10, но женщина словно подпрыгнула на месте, не прикладывая к этому никаких усилий и не задействуя ускорители хайерсов. Аво, вырвались слова вслух. Неужели это так лучи вдруг усилились? А что это значит? В любом случае лучше отсюда убираться по добру по здорову. Не успела она взлететь на большую высоту и приблизиться к заловке, как опять усилившийся поток наподдал ей ускорение словно порядочным пинком. Ох, Леночка, быстрее летим к ущелью, держись сзади за мной и, если начнешь отставать, кричи. Кажется, они развили максимальную скорость. Но сколько графиня не оглядывалась назад, Елена не терялась и не отставала. Похоже, управление ускорителями в любом случае учитывало пожелание человека придерживаться наивысшей скорости при преследовании определенной цели. Когда стали наискосок пересекать ущелье, с одного взгляда стал понятен и тот страх, который разбудило предчувствие опасности. Практически все поголовье кайригов словно взбесилось, и теперь со страшным ревом, затаптывая друг друга, эти хищники пытались выбраться в лес по узким тропам, редким тоннелям и неудобным осыпям. Причем все в едином порыве бросались только в одну сторону, на север, а ведь именно там и находится волчий шар. В некоторой панике, уже приближаясь к месту переправы, женщины услыхали сдвоенный взрыв, а потом и заметили, как в болото ущелья скатывается огромная волна рычащих, свившихся в жуткую лавину кайригов. Это отступающие бароны взорвали дистанционно мины, заложенные Куртом. Другого выхода, чтобы создать себе небольшой задел времени, у них не было. Зато очень хорошо, что к тому времени они все успели переправиться на ту сторону и теперь с максимальной скоростью неслись среди деревьев. Понятно, что снимать или рубить тросы никто и не подумал. К чему? Да и каждая потерянная секунда на вес жизни. Имеющие ускорители женщины догнали по воздуху товарищей быстро, а потом еще и начали набирать высоту и осматривать дальние фланги. И на пределах видимости сразу заметили несущихся во всю прыть кайригов. Те явно превосходили скоростью бегущих людей и могли пересечься с группой примерно возле самих стен. Понятно, что такой расклад никого не устраивал, и Александру в первую очередь. Она громко крикнула несущимся внизу баронам, генералу и следопытам: «Бросайте все лишнее, но надо ускориться. Петр, приготовься и подними руки. Мы тебя первого вместе с Еленой попробуем доставить на стену. Лена, ты как?» Сестра торговца только кивнула, выставила руки вперед и с бледным, но решительным лицом стала пристраиваться рядом со снижающейся невесткой. В себе Шура не сомневалась. Сил бы хватило удержать барона Левина и самой, да вот только ускорители вряд ли потянут такую чрезмерную тяжесть. Мощность их ограничена. Удержит ли половинную тяжесть в руках женщина, которая всю свою жизнь занималась только танцами? Подхватили, удачно прижали расставленные руки к собственной груди и, заметно просев к земле, понеслись в сторону крепости. Как это ни странно, но ведущие рубку деревьев воины словно тоже почувствовали опасность после услышанного взрыва, а может, просто готовились возвращаться на обеденный перерыв в волчий шар. Стали строиться в походную колонну. Пролетая над ними, Александра в очередной раз посадила свой голос отчаянным криком: «Кайриги! Сюда мчатся кайриги! Бросайте все, и на стены!» Ух, как рванули все дружно в сторону крепости. И топоры побросали, и вещи ненужные. Разве что и здесь сказалась крепкая рука командира-ветерана. Двух оставшихся в строю лошадей тут же стали выпрягать из телег два обслуживающих животных воина. Это их порядочно задержало, но потом, уже взобравшись верхом, они добрались до главных ворот сразу вслед за отрядом лесорубов. К тому времени звено воздушных воительниц уже оставило Петра на стене изготавливаться к прицельной стрельбе, а сами вернулись к отряду разведки. Отыскали их уже подбегающими к опушке и сразу вычленили самое слабое звено. «Генерал, руки в стороны!» Этот груз оказался потяжелей, хотя и не выглядел особо массивным. С хрипом, стараясь отдышаться и уже летя над открытым пространством, Мудрах попытался оправдаться перед несущими его женщинами. «Возраст, ерунда, вроде успеваем», — пискнула Александра. Ветерана на саму стену возносить не стали, а опустили на грунт метров за 200 до ворот. Слишком тяжелый, да и в любом случае успеет добежать сам. Следовало немедленно возвращаться и хоть еще одному человеку помочь. Как раз 8 человек вырвались на открытое пространство, когда дуэт вновь сделал заход для подхвата. «Сильва, не зевай». Подругу тоже сбросили метров за 50 до ворот, но вовсе не для того, чтобы еще кого-то донести, а чтобы вернуться к семерке бегущих людей и самым радикальным способом задержать, отпугнуть приближающихся к тем по диагоналям хищников. Решение оказалось правильным. Выстрелы в упор в оскаленные пасти несколько подправили ситуацию, да и прицельная стрельба лучшего снайпера прямо со стены крепости тоже сказалась. Самые шустрые из кайригов, вырвавшиеся далеко вперед от основной стаи, закувыркались в пыльной траве, мешая своими телами несущимся за ними членам стаи. Этого оказалось достаточно, чтобы все успели вбежать в крепость, а громадные железные ворота запереть наглухо. А потом началось историческое отражение невиданного никогда доселе штурма. И если бы не запасы и само наличие огнестрельного оружия в руках баронов, этот день можно было бы смело считать последним как для самой крепости, так и для всех его защитников. Видя критичность ситуации, владельцы Лудеранского леса не стали оттягивать и с применением тяжелого вооружения. Может, только благодаря этому каким-то чудом в рядах защитников не оказалось ни одной жертвы, хотя раненых насчитывалось невероятное множество. В ход пошли и подствольные гранатометы, и разрывные кумулятивные снаряды, коих было сравнительно мало, но они пробивали за один раз и таинственную защиту кайригов, и десяток, а то и полтора прущих плотным строем хищников. Бой получился страшным, кровавым и очень продолжительным. И уже к концу дня, когда стало понятно, что взбешенные стаи успокоились и отошли в лес, пошатывающийся от усталости генерал Арчи Мудрах обвел взглядом примыкающие к стенам горы окровавленных туш и воскликнул: «Да здесь их тысячи, десятки тысяч». Потом немного постоял и грустно добавил: «Только вот что мы будем делать завтра, ведь даже просто отодвинуть эти горы от стен мы за ночь не успеем». Дружный вздох вырвался из груди всех баронов, тоже рассматривающих буро-красное пространство перед собой, и только Дана приблизилась медленно к стоящей в стороне Александре и тихонечко спросила: «Может, все-таки расскажешь, что случилось в юго-восточном городище?» «Понятия не имею, но это не твоя вина, а хоть бы и моя, что теперь можно исправить? Постараемся что-то вместе придумать, наверняка ведь отыщем выход. Только ты уж, пожалуйста, поподробнее рассказывай». «Разве о чувствах расскажешь?» Графиня Светозарова усталым жестом поправила свои сбившиеся волосы. «Но я постараюсь», и стала облекать испытанные ею ощущения в слова. Глава 9. Вершинная империя. Когда-то в цивилизации Алисков, кроме иных многочисленных государств, имелись сразу три великие империи. Сейчас осталась только одна, вершинная, да и то по той банальной причине, что оказалось выгодно расположено на внутренних площадях более гористого континента. А вот остальным двум империям, Победной и Островной, не повезло, они канули в лету. Причем, по утверждениям герцога Лараса Лайси, расположившегося в полете сзади торговца, именно Вершинная империя считалась во все времена наиболее консервативной, издревле придерживающейся древних традиций, системы управления и ни в коей мере не стремящейся менять устоявшийся за тысячелетия образ жизни. Поэтому, пролетая над просторами самого мощного из оставшихся государств, можно было сразу оценить красоту древнейших населенных пунктов, величественных замков, оригинальных дворцов и великолепных комплексов из фонтанов. Дмитрий сидел в самой середине мощного змея, пышущего даже на большой скорости ощутимым теплом. Хатрис находился впереди, ну а герцог подавал комментарий сзади. Помимо них совершали полет к столице только два кормчих, четыре воина охраны и какой-то генерал Тринти, занимавший должность заместителя главнокомандующего и попутно состоящий в каком-то дальнем родстве с самим императором, то есть человек, обладающий самым большим доверием и пробивной силой. К слову сказать, о самой встрече между вчерашними соперниками. Как только герцога с гостями довольно вежливо припроводили к маршалу, тот больше 5 минут визитеров и слушать не стал, а уж в чем-то сомневаться или 100 раз переспрашивать одно и то же, тем более, с чисто солдатской непосредственностью перебил требующего привилегированной доставки в столицу герцога, отдал приказ своему порученцу немедленно готовить змея к скоростному полету и после этого предложил: «Давайте пока попьем горячего чаю». А усаживаясь за стол под громадным штабным навесом из ткани элок, чуть ли не по-приятельски поинтересовался у герцога: «Ларас, куда там твои собираются напроситься? В предгорном и так не протолкнуться от беженцев». Тот сразу поник головой и пригорюнился: «Где-нибудь приткнемся. Уж лучше так, чем в ваши города». Видно было, что в любом случае соглашаться на дальнее переселение Ларас не станет. А тут как раз и чай принесли проворные адъютанты. Причем настолько ароматный, что даже граф Дин похвально закивал головой. «Удивительный вкус и запах, южный», — сообщил маршал и, скривившись, словно пил отраву, добавил: «Из старых запасов. На юге в этом году ливень не прекращается, как и в прошлом, так что больше мы такого чаю можем и не попробовать». Так и запомнилась Светозарову дивная картина. Сидят рядом два одинаковых по возрасту и по титулу мужика, вчерашние враги в сражении, грустно пьют горячий чай и с черным пессимизмом думают о будущем. Герцог, правда, спохватился первым и, пока готовили и подавали летающего змея, красочно расписал маршалу, что это за гость перед ним и почему затребован немедленный полет в столицу. От таких новостей вчерашний победитель тоже несколько оживился и даже ответил с охотой на несколько вопросов. К сожалению, и он ничего не знал конкретного на тему, как остановить дожди или как потравить колонии ненавистных исторгов. Но, проникшись ответственностью момента, снарядил им в помощь того самого генерала со словами: «Вы не смотрите, что он худой и часто чихает. По характеру он как огонь с кремнем. Этот никаких прошений на аудиенцию подавать не будет. Либо всех прихлебал вокруг трона разметет своим мором, либо черными ходами вас прямо в спальню императора проведет. И уже перед самой посадкой в удобные седла, которые заранее прикрепляли ремнями на змея по количеству седоков, Дмитрий поинтересовался у генерала. «Давно насморк беспокоит, хронически», — пояснил тот и многозначительно повел глазами вокруг себя. «Проклятый климат, лечится элементарно, мне понадобится всего 3 минуты». С недоверием поглядывая на чужака, генерал пробормотал. Никто из шаманов не смог вылечить, но тем не менее 3 минуты выстоял не шелохнувшись, пока значительно превосходящий его в росте иномерец держал у него руки на лбу и переносице. Потом они уселись и взлетели, но не прошло и 5 минут, как генерал обернулся первый раз и, показав указательным пальцем на свой нос, тут же в понятном землянину жесте поднял вверх большой палец, мол, действует. Во время полета он так сделал 40 раз, чем развеселил в конце концов даже грустного герцога Лайси. Ну а когда приземлились в императорском саду, то, схватив за руки гостей, бравый вояка с такой скоростью устремился к виднеющимся террасам правого крыла дворцового комплекса, что его из наружной охраны и остановить никто не успел. Внутри их все-таки довольно грубо и решительно попытались задержать, ссылаясь на отсутствие должных распоряжений и отсутствие начальника охраны. Генерал и там оказался умнее всех, ссориться или качать свои права не стал, а просто вернулся чуть назад, проскочил через несколько полутемных коридоров, потом нырнул в подвал, потом поднялся на пару этажей выше и в конечном итоге вывел гостей сквозь какую-то стену в какой-то шкаф. Потом из этого шкафа провел через анфиладу спален, прошествовал важно мимо группки удивленных придворных и напоследок распахнул обе половинки расписной двери с витражами, еще и с наглым видом оттолкнув перед тем заступившего ему дорогу лакея в золотистой ливрее, и сразу же с порога радостно воскликнул: «Хангверт, меня вылечили от насморка». В большом бальном зале проходило нечто вроде репетиции или обучения танцам. В довольно простеньких костюмах пяток мужчин пытались правильно вести за талии также скромно одетых женщин. Все это под громкий счет пухлого колобка с дирижерской палочкой и под тихие звуки небольшого камерного оркестра, расположившегося в углу зала. После крика и радостного смеха генерала все замерли, музыка стихла, и Дмитрий, глядя во все глаза, попытался определить, кто из присутствующих Хангверт, а следовательно, сам император, и к собственному стыду, ошибся, причем сильно ошибся, потому что ни мужчина с властными чертами лица и мощной мускулатурой, ни утонченный с виду потомственный аристократ на хохот нежданного посетителя не отозвались, зато на него с нотками притворного недовольства стал кричать тот самый пухлый колобок: «Таринти, я тебя отправил с армией вовсе не потому, что ты наводишь сырость во дворце своими чихами, а потому, что ты мне вечно мешаешь заниматься танцами и обучаться музыке. Как не стыдно твоему величеству настолько расслабляться». С расставленными в сторону руками генерал продолжил двигаться к своему императору. При этом он громогласно вопрошал: «А кто будет свергать врагов? А кто будет вести за собой доблестную армию? Вот ты со своим любимым маршалом и свергай врагов, а меня оставь в покое». Хангверт X выставил дирижерскую палочку перед собой как шпагу и тоже повысил голос: «И как ты посмел вернуться в столицу без моего приказа? Меня отправил с важным заданием маршал, мой император». «С какой стати? Вы проиграли сражение?» «Никак нет, мы разбили армию герцога Лайси в дребезги. Вот он сам может подтвердить». «А-а». Пухлый колобок довольно элегантно сдвинулся в сторону, ловко обошел бравого генерала и уставился на мятежного герцога. «Значит, все-таки одумался, решился на переселение?» «Нет, ваше величество», — проворчал тот, отводя глаза в сторону. «Мы решили проситься на приют в лесах предгорья». «Не понял». Император с обиженным видом оглянулся на стоящего сзади генерала. «Он что, сам на казнь напрашивается, или вы его пленили?» «Да нет, он сам с утра явился и потребовал по праву властелинов предоставить ему змея для полета в столицу». «Без весомой причины?» «Да нет, я ведь сразу сообщил твоему величеству, что вылечился от насморка». «Причем тут твой насморк?» — стал сердиться Хангверт X. «Как, меня ведь ни один шаман не мог вылечить, а господин граф», — красноречивый жест в сторону торговца, — «сделал это за 3 минуты. Причем графа Дина привез в столицу именно герцог Лайси. Ну и самое главное, граф прибыл в наш мир из других миров. Энда, не тычь в меня своей палкой, пожалуйста, я нисколько не выдумываю. Причем прибыл вместе со своим учеником, который тоже в будущем должен стать торговцем». Стоило отдать должное сообразительности императора. Чрезмерные увлечения танцами и музыкой ни в коей мере не повлияли на его интеллект. Скорее, даже укрепили и развили. потому что сразу после сумбурных пояснений генерала он понял основную суть события, хоть изначально и повернулся к остальным придворным. «Дамы и господа, занятия на сегодня отменяются. Дорогая супруга, не составите мне компанию?» Он отставил локоть чуть в сторону, и одна довольно миловидная дама положила туда свою ладошку, после чего император обратился уже к гостям. «Приглашаю вас в малую гостиную. Думаю, нам там будет весьма удобно обсудить аспекты нашего предстоящего сотрудничества». Дмитрию даже показалось, что Хангверт что-то знает конкретное о торговцах. И когда осталась позади первая часть церемонии знакомства, а беседа перешла к деловым вопросам, он спросил: «Ваше Величество, вам известны случаи появления здесь торговцев? Уж слишком вы спокойно отнеслись к известию о моем появлении в вашем мире». «Увы, первый раз про такое слышу», — не стал юлить император. «Но раз уж есть иные миры, то по всей логике должны существовать и люди, которые живут в тех мирах. Так почему бы не предположить, что имеются и такие люди, как вы? К тому же в нашей истории имеется один из фактов подтверждения существования иной реальности. Именно туда до сих пор перебрасываются наши планы, лишь только их соберется в одну стаю больше, чем 7-8 особей. А один из моих далеких предков утверждал, что подобный перенос такого количества животных для нашей цивилизации когда-нибудь доукнется. Обязательно отыщутся недовольные таким положением вещей, которые отправят нам аналогичные подарочки обратно. Если честно, то в империи Рилли прямо-таки мечтают избавиться от ваших плаонов. Просто до сих пор никто не догадывался, что они из иного мира. Было бы очень кстати, если бы наших зверюшек нам и вернули. Сочувствую. Теперь бы мне сообразить, как самому выпутаться, а потом и вам помочь. Самый оптимальный допуск к нашим книгам и прочим тайнам вы получите, пообещал Хангверт X. Но вот лично для меня обрисуйте, пожалуйста, почему и как вы здесь оказались. Дмитрий вначале обрисовал Лудеранский лес и всю обстановку, там сложившуюся. Потом о своих действиях и предпосылках самого пробоя в подпространстве и только потом подвел некоторые итоги. «Я ведь раньше в Лудеранский лес только сам наведывался и только пару раз, то есть большого возмущения в межмирском пространстве создать не мог, а вот в последнем случае масса переправляемого отряда и сопроводительного имущества оказалась просто огромна. Именно это и спровоцировало какой-то магический сбой в вашей вечно действующей магической ловушке». Причем меня больше всего волнует не сам этот сбой, а тот факт, что я не могу вырваться из вашего мира обратно. Ну и еще несколько моих функций торговца перестали действовать. А это значит, что ваши предки-шаманы и в этом плане что-то намудрили. И по сути основных наших действий, нам предстоит не просто разрушить одну, а отыскать и разрушить сразу несколько магических систем. Причем таких систем, о которых я пока не имею даже минимального понятия. Не волнуйтесь. Тут самую эффективную помощь окажет наш главный имперский шаман Прахой. Практически он и все его подчиненные поступают с этого часа в ваше полное распоряжение, совместно со всеми лабораториями и библиотеками. То есть мы можем приступить к поискам сведений немедленно? Конечно. Тринти, повернулся император к генералу, устрой наших гостей и герцога Лайси в восточном крыле, там будет наиболее удобно. Все книгохранилища под боком окажутся, ну и Прахой во флигеле напротив обретается. Распорядись, чтобы обед и любые другие заказы подавали нашим гостям в апартаменты по первому требованию. Ну а к ужину мы вас приглашаем на малый прием, так сказать, в чисто семейном кругу. Лакеи вас оповестят и проводят. На том первая встреча и закончилась. Бравый генерал, на ходу давая краткие характеристики встречающимся шедеврам дворца, не стеснялся также расписывать мудрость и дальновидность своего родственника императора, на что торговец легко согласился. Да, деловой, хваткий правитель, и только угрюмый герцог, идущий сзади, довольно отчетливо проворчал. Если бы он еще меньше слушал разных недоумков, то есть и тут было как всегда. Если народ устраивал сам император, то наверняка не устраивал контингент, его окружающий, ну и тем более у проигравшего сражение правителя, к тому же полностью лишившегося своей вотчины, могли иметься огромные претензии к первым советникам императора. Вроде бы и понятные эмоции, вроде и угрюмость герцога вкупе с его настороженностью к месту, но именно это сорвавшееся с губ ворчание заставило торговца мобилизоваться, стать более внимательным. Конечно, он с самого начала старался не терять бдительности и с максимальным упорством исследовать окружающее пространство, все вокруг чужое и неизведанное. Даже гостеприимство герцога или самого императора, их откровенное желание сотрудничать еще ничего не значит. Поэтому и просматривал доступными ему магическими умениями все вокруг, поэтому и задействовал технический сканер, вмонтированный в сюртук. Именно сканер и помог. Пока шли по дворцу, не единожды Дмитрий замечал одинокие фигурки то ли наблюдателей, то ли тайной стражи, которые скрытно располагались в стратегически важных закоулках. Порой в нишах, задрапированных материалом, порой в оконных проемах, прикрываясь тяжелыми шторами. Но, как правило, все они были без явного оружия и поодиночке. А вот когда пересекли первые коридоры восточного крыла и стали двигаться по анфиладе приемных залов, сканер и подал тревожную информацию. Расположенный впереди зал оказался по всему периметру заставлен примерно полутора десятком людей, которые так и фанили висящим на них железом. Чтобы хоть как-то лучше сориентироваться и выиграть время, Святозаров цепко ухватил генерала за рукав мундира, резко остановил почти перед самой распахнутой дверью в следующий зал и ткнул рукой в первую попавшуюся на глаза картину. Вот это да! Какой шедевр! Что это? Таринти, хоть пару слов. Вояка растерянно заморгал, присматриваясь к полотну и пытаясь вспомнить, что это и чьей кисти. Это, Сразу так вот затрудняюсь ответить. Но что вы нашли в этой картине шедеврального? Как же? Да вы посмотрите на эти краски. Какие-то на... Какой контраст? При этом он продолжал тянуть генерала к себе, одновременно указательным пальцем показывая на губы и советуя молчать. А вон та картина, мне кажется, это все одного автора. Получалось несколько сумбурно и неэффективно. Ведь приходилось одновременно заталкивать себе за спину Хатриса, отталкивать локтем герцога Лайси, да еще и самому пятиться при этом, фиксируя взглядом данные сканера в виртуальном пространстве возле глаз. И только когда получилось отступить метров на 5 назад, по направлению ко второй, расположенной в тылах липоватой картины, Дмитрий умудрился вставить шепотом пару фраз между своих восклицаний. В той комнате более 15 человек, вдоль стен, с оружием. Они всегда там стоят, несмотря на всю свою храбрость и сообразительность. Генерал ухватил не сразу суть всего происходящего, хотя рука автоматически стала доставать именную саблю из ножен. Вот как раз в тот момент, пока он пытался высмотреть людей через открытую дверь, стоящие в засаде и сообразили, что их уловка с неожиданным нападением не удалась. А может, кто напротив и держал идущую к ним четверку в поле зрения. Послышался лязг железа и громкий приказ «убить их», а затем грохот кованых сапог по деревянному паркету сразу добавил адреналина в кровь всем участникам события. Вот тут уже и у генерала развеялись последние сомнения, и он заорал во всю мощь своих легких, разработанных командными рыками. Предательство, стража, гвардия, на помощь. К тому моменту, как враги стали вываливаться через широкий дверной проем, Дмитрий уже резво толкнул Хатриса за какой-то каменный постамент попутно с распоряжением одеть забрало, а потом и сам выхватил пистолеты из наружных карманов сюртука, одновременно возводя вокруг себя и ближайшего окружения максимальную защиту. Первыми на них вынеслись сразу 4 арбалетчика, которые, разрядив свое оружие, отбросили его в сторону и выхватили мечи, а уж за ними перла целая толпа как с арбалетами, так и иным, не менее грозным оружием. И звука пистолетных выстрелов практически слышно не было в криках, лязге и топоте. Самое странное, что Святозаров был на все 100 уверен в своем отличном умении стрелять, тем более не дрожащими после долгого усилия руками. Конечно, супруга стреляла намного лучше, но и он с такого расстояния мазать не мог. И тем не менее почти в каждого атакующего противника ему пришлось всаживать по 4, а то и по 5 пуль, прежде чем те начинали спотыкаться и заваливаться на пол, и 2 магазинов по 16 патронов каждый никак не хватало на успокоение всех нападающих. Хорошо, что передние своим падением все-таки придержали прущих сзади подельников, и в какой-то момент Дмитрий успел перезарядить пистолеты. Но как раз в этот момент пригодилось личное оружие генерала и герцога. Оба резко постарались с двух сторон прикрыть гостя от яростной атаки добежавших мечников. При этом они сами получили ранения, а 2 сильных удара досталось и торговцу, в грудь и по плечу. Тот, конечно, после них даже не почесался, сюртук давал неоспоримые преимущества, закончил перезарядку пистолетов и уже следующими 32 патронами уложил остающихся на ногах врагов на пол.